то имелись в виду Штаты. Все документы, сделки шли за подписью Плучика. Иногда он для ширмы подключал Сергея. То, что говорила она, для Николая не было новостью. Превращение объединенного авиаотряда в авиакомпанию «Байкал» происходило по тому же сценарию, что и выборы Ельцина и других более мелких чиновников — разломать, разъединить, а потом поставить своего. Как легко тогда люди верили в слова и обещания. Говорили: «Выберем Ельцина, и к осени у нас будет все». А что именно? Этого не знал никто, но подразумевалось, будет все, как в Америке. Плучик наобещал, что летчики будут у него получать, как американские пилоты. Его и выбрали. Ну и что? Сергей пошел и заявил на Плучика в прокуратуру, думая о своем, спросил он Шуру. — Ты что, упал? — сказала Шура. — Заявил. Заявители и без него нашлись. «Да чего мы так сидим? Давай выпьем за Киренск. Я всю жизнь буду помнить тот наш полет. В Иркутск с визитом приезжал Рон де Толли. Он сейчас губернатор Аляски. Мы его на самолете на остров Ольхон возили. Ему так понравилось. Говорил, что хоть сейчас готов направить туда бизнесменов для строительства туристического центра. У них ничего подобного нет. И американцы готовы вкладывать в подобные места деньги. Кстати, Рон тебя вспоминал. А еще бы мне хотелось выпить за Петра Яковлевича Гордеева. Я его недавно встретила. Ты прав, пенсионерам сейчас живется нелегко. Я Гордееву предложила работу сторожем на даче. Он согласился. Ну, не дело ветерану войны из-за какого-то двора с милицией воевать. А что ему остается? «Только воевать», — сказал Поротов. «Да знаю я всю эту дворовую склоку. И что ты в нее ввязался? Тебе это надо? Депутат государственные вопросы решал, теперь перешел на дворовые». «Не мне тебе объяснять, что государство начинается с семьи, со двора. Кто-то и этим должен заниматься». «Видимо, так должен», — неожиданно согласилась с ним Шура. Так вот, делами авиакомпании занялся мой сын. Ты знаешь, он работал следователем в прокуратуре. Сейчас Юра женился и живет от нас отдельно. И что тебя тревожит? Каждый из нас когда-то хотел жить отдельно. Юра дал санкцию на арест Бонда. Тот вывез в Ташкент 100 000 долларов. И правильно сделал. Но тут, матушка, я ничем помочь не могу». Но это еще не все. Против Плучика возбуждено уголовное дело. На Юрку наезжают, звонят по телефону, угрожают расправиться. А вчера в его машину чуть не врезался КамАЗ. Кто наезжает? Плучик? Если бы я знала. В городе, да что там в городе, по всей стране такое творится. Беспредел. Юрка принципиальный, он пойдет до конца. И те пойдут до конца. Юрка считает, что во многом мы с Сергеем виноваты, и что перед законом все равны. Я знаю, он тебя уважает, повлияй на него. Пусть он это дело отдаст другому. Скажи, зачем Сергей предложил мне бесплатный билет? Он посчитал, что все идет от тебя, подумав немного, ответила Шура, что ты хочешь... руками Юрия посадить его. Я Сергею посоветовал поговорить с тобой, но он мне в ответ, что, мол, он, то есть ты, отвязанный, и говорить с тобой бесполезно. Вот он и решил, что будет лучше, если ты улетишь отсюда. И ты решила поспособствовать этому? Портову стало смешно. Еще недавно ему передали, что на собрании акционеров Полищук бросил камень в огород Николая, сказав, что вот, мол, мы его избрали, а он взял да перебрался в Москву на жирные столичные харчи. А летчики сидят без работы, а ветераны без пенсии. Перевел, называется, «Стрелки». Конечно, Шура и Полищук не одно и то же, но что-то общее прослеживалось.